В 11 часов утра в четверг Лемуэль Джонсон стоял в спальне дома Трэвиса в Санта-Барбаре. Зеркало над туалетным столиком было разбито вдребезги. Все остальные вещи в комнате были также перебиты и перевернуты. Создавалось впечатление, что аутсайдер пришел в невероятную ярость, видя, что пес живет в комфортной домашней обстановке, в то время как он сам вынужден бродить по дикой местности и жить в довольно суровых условиях. УНБ не сразу начало заниматься делом об убийстве в Санта-Барбаре. Лем, например, вообще ничего не знал до 6 утра. В результате пресса уже успела растрезвонить все мрачные подробности убийства Теда Хокни. Репортеры с энтузиазмом распространяли различные версии о причинах гибели Хокни, придерживаясь в основном мысли о том, что Корнелл держал у себя дома экзотическое и опасное животное, например, гепарда или пантеру, которое напало на ничего не подозревающего Теда, когда тот зашел в дом. В средствах массовой информации прошли со смаком сделанные снимки разодранных в клочья и забрызганных кровью книг. Лем уже подготовил и запустил в работу кампанию по дезинформации, направленную на поддержку раздуваемой прессой истерии по поводу диких животных. Лем был уверен, что таким образом удастся отвлечь прессу от расследований, которые могут приблизить ее к истине. Разумеется, об убийстве станет известно Уолту Гейнсу в графстве Ориндж, который, конечно, по своим каналам свяжется со здешними властями и быстро сообразит. Аутсайдер пробрался далеко на север. Лем с облегчением подумал, что Уолт на его стороне. Войдя в гостиную, Лем спросил у Клиффа Сомса: «Нашел что-нибудь?» Молодой человек поднялся с обломков, похлопал ладонью о ладонь, сбивая пыль, и сказал: «Ага, посмотрите там, на обеденном столе». Лем проследовал за ним в столовую, где на столе лежал блокнот в переплете из металлических колец. Открыв блокнот, он увидел, что на страницах слева наклеены цветные фотографии из журналов, а напротив каждой картинки на правой стороне большими печатными буквами написано название изображенного предмета. Дерево, дом, машина. «Что скажете?» — спросил Клифф. Скривившись, Лем продолжал молча перелистывать блокнот, чувствуя, что наткнулся на что-то важное. Тут его осенило. «Это букварь для обучения чтению». «Точно!» — сказал Клифф. Лем увидел улыбку на лице своего помощника. «Они знают о способностях собаки и хотят раскрыть их поглубже. И они решили научить ее читать». «Похоже на то», — сказал Клифф, все еще улыбаясь. «Боже правый! Неужели это правда? Неужели ее можно научить читать?» «Без сомнения», — сказал Лем. «Между прочим, обучение чтению стояло в программе эксперимента доктора Веттерби на эту осень». Тихо засмеявшись, Клифф произнес: «Черт меня побери! Что скалить зубы? Лучше попробуй оценить ситуацию. Этот парень, Корнелл, осознал, что собака необыкновенно умна. Возможно, он уже научил ее читать. Можно также предположить, что Трэвис нашел способ с ней общаться и уже знает, что это экспериментальное животное. Кроме того, Корнелл понимает, на поиски этой собаки задействовано множество людей». Клифф сказал: «У него, несомненно, есть сведения об аутсайдере. Пес наверняка сообщил ему об этом». «Да». И зная все это, Корнелл, тем не менее, решил не придавать дело огласке. Он мог продать эти сведения, покупатель бы нашелся, но не сделал этого. Ему легко было поднять на ноги всю прессу и обвинить Пентагон в финансировании такого рода исследований. «Но Корнелл этого не сделал», — сказал Клифф, нахмурившись. «Это значит, что он предан собаке. Хочет держать ее у себя и не отдаст никому другому». Кивнув, Клифф сказал: «Если то, что нам стало известно, правда, то так оно и есть. Я хочу сказать, что этот парень еще в молодости потерял всю свою семью. Через год после свадьбы умерла жена, все его друзья по группе «Дельта» погибли, он замкнулся и превратился в одиночку. Наверное, здорово страдал от этого. И тут появляется собака. «Все точно», — сказал Лем. «Для человека, служившего в группе «Дельта», не составит труда перейти на нелегальное положение. А если мы его все-таки найдем, собаку Корнелл так просто не отдаст. А драться он умеет. Насчет его пребывания в группе «Дельта» у нас еще нет подтверждения», — с надеждой в голосе произнес Клифф. «У меня оно есть», — проговорил Лем и рассказал ему о виденной в спальне фотографии. «Тогда мы здорово вляпались», — вздохнул Клифф. «По самую шею», — подтвердил Лем.